Глава 33. В тюрьму. Это было длинное, жаркое лето. Я на 2 недели ездил с Бригиттой и Ману к морю, собирал ракушки и морские звезды и строил крепости из песка. А потом много сидел у себя на балконе, играл в Луизенпарке в шахматы с Эберхардом, рыбачил с Филиппом на его яхте, упражнялся в игре на флейте или приготовлении рождественского печенья. Устроив себе день мужества, я отправился к зубному врачу. Семерку удалось спасти, и дело обошлось без протеза. Заказы летом вообще поступают редко. А теперь, когда я состарился, клиенты и вовсе не торопятся. Мне не придется уходить в отставку. Работа просто сама постепенно закончится. В сентябре в Верховном суде земли Баден-Вюртемберг в Карлсруе состоялся суд над Хельмутом Лемке, Рихардом Инго Пешкаликом и Бертрамом Монхоффом, так называемый Кефертальский процесс над террористами. Пресса осталась вполне довольна быстрыми и эффективными действиями полиции при расследовании, динамичным судебным процессом и признательными показаниями подсудимых. Лемке, признавая свою вину и выражая раскаяние, сохранял чувство собственного достоинства. Монхофф проявлял по-детски наивное рвение в выражении готовности сотрудничать с судебными органами. Только Пешкалик путался в показаниях. Он настаивал на том, что не имеет никакого отношения к смерти Вента, что не встречался с Вентом в Виблингене и что у него никогда не было пистолета, пока на одном из заседаний не грянуло сенсационное сообщение о том, что пистолет был найден во время ремонтно-восстановительных работ на Бёкштрассе, в тайнике, устроенном в кирпичной кладке Брандмауэра, который примыкал к его квартире. Когда он после этого озвучил свою версию о несчастном случае, она не убедила суд. Хотя судебно-медицинская экспертиза действительно не исключала, что смерть наступила не в результате пулевого ранения, а от падения. Пешкалик получил 12 лет, Лемке 10, а Монхофф 8. Приговором пресса тоже осталась довольна. Известный автор передовиц Франкфуртер Альгемайне Цайтунг расхваливал знаковую инициативу правового государства, возведенные им мосты для раскаявшихся террористов, золотые и в то же время тернистые. Я не поехал в Карлсруэ. Судебные разбирательства, так же как хирургические операции, богослужения и межполовые контакты, относятся к тем событиям, в которых я либо участвую, либо отсутствую. Я ничего не имею против открытости судов, но я бы чувствовал себя вуайеристом. Когда процесс закончился, позвонил Негельсбах. «Это последние теплые вечера в нынешнем сезоне, когда можно сидеть на воздухе. Вы не заглянете к нам?» Мы сидели под грушей и говорили на разные малозначащие темы, кто где и как провел отпуск, они в горах, а я у моря. Их так же мало интересовало, как и меня. «Как поживает Леонора Зальгер?» — спросила вдруг фрау Негельсбах. «Мне все еще не разрешают ее навещать, но я на днях говорил по телефону с Эберляйном, которого после завершения Кафертальского процесса реабилитировали и даже восстановили в должности заведующего больницей. Он пока еще не знает, когда ее выпишут, но уверен, что она поправится, сможет закончить учебу и будет жить нормальной жизнью. Решайтесь, господин Зельп. Если вы сейчас не устраните все недомолвки между вами и моим мужем, вы уже не устраните их никогда, Рени, — укоризненно произнес Негельсбах. — Я считаю, и к тебе это тоже относится. Мы с ним смущенно переглянулись. Разумеется, фрау Негельсбах была права. Фрау Негельсбах всегда права. Но мы с ним оба подумали одно и то же, не поздно ли? Я собрался с духом и начал первым. Вы знали, что с Лео? Она вела себя очень странно. На допросах она часто сидела с отсутствующим видом, как будто не видела и не слышала нас. А то вдруг начинала перескакивать с 5-го на 10-е и говорила, не переставая. Потом нам опять приходилось биться с ней за каждую фразу, за каждое слово. Равец сразу сказал, да она чокнутая, и что ее защитник будет полным идиотом, если ее осудят. Потому он и смеялся, когда вы собрались вытаскивать ее из тюрьмы. У остальных, в том числе и у меня, не было этой уверенности. Он помедлил, но потом тоже собрался с духом. А как обстоит дело с материалом Пешкалика? Он у вас или все же сгорел? Зельп — обманутый обманщик. Это как раз вписалось бы в общую картину. Лемке и Пешкалик обманули Лео и ее друзей. Полиция и прокуратура обманули суд. А может, суд даже подыграл и принял участие в обмане. А обманутая общественность чествует своих обманщиков. Есть ли вообще эти боевые отравляющие вещества в Фирнхайме, немецкие, американские, с первой, второй или какой там еще войны? Негельсбах смотрел на меня с неприязнью, потом также неприязненно посмотрел на свою жену. Вот видишь, ничего он не собирается устранять, у него только одно желание — ужалить меня побольнее. Он опять перевел на меня свой враждебный взгляд. Я тоже не люблю всякое шахермахерство. И мне с самого начала и до конца было муторно от кафертальского процесса. То же самое я могу сказать и о других. Но мы попытались сделать все, что только от нас зависело. А вы? Вы сначала хитростью вытащили из петли свою голову, а потом и голову фрау Зальгер. Может быть, ее и в самом деле бы не осудили. Но все равно явная выгода для нее налицо. Она добровольно отправилась в больницу и также спокойно может ее покинуть. Это лучше, чем если бы ее туда отправил судья. Вдобавок, вы избавили ее от участия в судебном процессе. Поздравляю, господин Зельп. И как вы себя при этом чувствуете? Вы считаете, что общие правила на вас не распространяются? Тогда вы обманываете прежде всего сами себя, еще хуже, чем других. Нет, Рени, — сказал он жене, истолковав ее взгляд как призыв к смягчению критики, — я должен это высказать. Вот полюбуйся на него, удачливого обманщика, который свой обман ставит выше обмана полиции. Вы хотите сказать, что обвинительный приговор пал на невиновных? И отрицаете, что вы вместе с фрау Зальгер тоже должны были бы оказаться на скамье подсудимых, и не знаю, как ей, а лично вам тоже полагался бы обвинительный приговор? Что я мог ему сказать? Что я все-таки как-никак помог полиции разоблачить Лемке и Пешкалика? Что я знаю, что общие правила распространяются и на меня, и что именно поэтому у меня есть свои собственные правила? Что правила правилами, а обман обману рознь? Что он полицейский, а я нет? Я не ставлю себя выше вас, господин Негельсбах. И материалов Пешкалика у меня нет. Они сгорели. Все, что у меня есть, это фотографии, копии которых я вам показывал. Он кивнул и долго смотрел на мошкару, плясавшую вокруг фонарика на столе. Потом подлил всем вина. Я не знаю, есть ли боевые отравляющие вещества в Фирнхайме. Мне этого никто не говорил и не скажет. Я слышал, что там сейчас кипит работа. Если там и есть химическое оружие, то этим, похоже, серьезно занимаются. Ветер шелестел листьями, становилось прохладно. Из соседнего сада доносились голоса и тянуло дымом от гриля. «Как насчет чашки горячего супа гуляша и пледов на колени?» — спросила фрау Негельсбах. «Может, мое место и в самом деле в тюрьме? Но, видит Бог, я рад тому, что вместо камеры сижу под вашей грушей. Тем не менее, совсем избежать тюрьмы вам не удастся. Мой муж не пережил бы, если бы позволил вам выйти совершенно сухим из воды. Следуйте за мной!» Фрау Негельсбах встала и повела нас к мастерской мужа. Я представления не имел о том, что все это могло означать, но ничего дурного не ожидал. Однако они оба молчали. В мастерской было темно. И мне вдруг стало как-то не по себе. Потом вспыхнул, судорожно подергиваясь, свет неоновой лампы над верстаком. Негельсбах вернулся к архитектуре. На верстаке стояла склеенная из многих тысяч спичек старинная тюрьма XIX века, главный корпус и флигели с камерами, образующие пятиконечную звезду, а вокруг стены с башнями и воротами, колючей проволокой над коньком стен и крохотными решетками на окнах камер. Негельсбах обычно не населяет свои сооружения фигурами, но здесь я обнаружил исключение, сделанную им или его женой маленькую фигурку из жесткой бумаги. — Это я? — Да. Я одиноко стоял во дворе в полосатой робе и такой же полосатой шапке. Я помахал себе рукой. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.